Глава 75. Вторая часть нашего отряда полностью оправдала мои ожидания. Вся бравая пятерка не смогла оказать достойного сопротивления одной единственной гончей и дружно полегла костями. А гонору-то было. Когда мы смогли добраться до соседней улицы, тела уже успели истаять в прах. И судя по количеству пепла, осталось от них не так уж и много. Пострадало даже оружие, особенно автоматы. Но нам удалось таки отыскать почти целое ружье с некритичной царапиной на прикладе. Его обладатель забился в самую глубину ближайших руин и там благополучно приставился. Крови мы не нашли, так что беглец, скорее всего, не был даже ранен. Просто решил спрятаться, пока его товарищи погибали. Ошейник, понятное дело, такого героизма не оценил. Кстати, о магических поводках. Нас обязали собирать их с тел павших, так что Чокер пришлось взять с собой. Таскать взрывоопасные штуки не очень-то и хотелось, но куда денешься против прямого приказа? Михаил на всякий случай тщательно осмотрел артефакт и заявил, что он полностью целый и бабахнуть не должен. Наверное. За гарантиями, понятное дело, нужно было обращаться к изготовителю, а он находился вне нашей досягаемости. Уж мы бы высказали ему пару ласковых слов. С другой стороны, выяснилось, что повредить ошейники не так уж и просто. Даже буренка с ее впечатляющим прикусом не смогла ничего с ними сделать, хотя один она явно пыталась проживать вместе с владельцем. Материал БДСМ-аксессуара лишь внешне напоминал выделанную кожу, а на поверку оказался крепче кевларовой ткани. Непонятным оставалось только, как в таком крохотном объеме прячется настолько мощный заряд. «Магия-с!» — задумчиво просвистел Михаил, ковыряясь в уцелевших останках. «Как же раньше было проще жить?» «Хорош стенать!» — осадил я его. «Берем все, что можно, и уходим». Гулкие взрывы продолжали доноситься чуть ли не со всех сторон, порождая дробное эхо, но уже не так близко. Бабахало там как-то очень серьезно, и я до последнего надеялся, что это не ошейники. Иначе такими темпами мы скоро останемся одни в целом районе. Наш боевой потенциал упал до неприличия, даже несмотря на новое ружье. Калаши обходили их по эффективности, но оба представляли собой весьма печальное зрелище. Причем сделано это было намеренно. Один из автоматов буренка специально потоптала, чтобы им не воспользовался кто-нибудь другой. Видимо, ей все же не понравилось, как в нее стреляли. И пусть оружие теперь никуда не годилось, мы на всякий случай прихватили с собой оставшийся боеприпас и уцелевшие магазины. Рация тоже попала под живой каток, но, к счастью, у нас имелась своя. Когда мы вернулись на исходную, Федор связался с кураторами и отчитался о текущей ситуации. Не забыл он упомянуть и про демоницу в наших рядах, однако его рассказ никого особо не впечатлил. Перерожденные вблизи прорыва хаоса вылуплялись с завидной регулярностью, так что к этому все давно успели привыкнуть. В итоге нам ожидаемо приказали двигаться дальше, до победного конца улицы. Или нашего, тут уж как постараться. Я особо такому не удивился, а вот остальные добровольцы расстроились. Вряд ли они всерьез рассчитывали, что нас отзовут, но надежда, как обычно, умирает последней. Мало того, что нас осталось всего шестеро, так еще самый ценный боец почти что лишился рук и полностью выбыл из строя. Подобное сейчас вполне успешно лечится, вплоть до отращивания пальцев, но для этого пациенту нужно добраться до медиков, а еще лучше целителей. Бросать Андрея мы, разумеется, не стали, соорудив для него что-то вроде носилок. Тащить их вызвались Софья и Михаил, как наименее задействованные в бою. Мы же с Ирой и Федором взяли на себя разведку и прочее. Девушка-летунья обозревала окрестности с высоты, а мы с охотником обшаривали каждый закоулок во дворах и домовладениях. Вскоре нам попался дом с уцелевшей кладовой в подвале, до которой не успели добраться грызуны и мародеры. Кое-что успело отсыреть и окончательно испортиться, но большая часть припасов все еще годилась в пищу, особенно консервы. Мы наскоро перекусили, но устраивать пир горой нам не давали ошейники. Чуть застопоришься, и они уже начинают сжиматься. Поэтому есть приходилось буквально на ходу. Я заточил разом 4 банки тушеной говядины с кашей и почувствовал себя гораздо лучше. А вот одеваться так и не стал, хотя местный гардероб ломился от всяческого камуфляжа. Судя по количеству всяких снастей и сдутой резиновой лодки в гараже, здесь раньше жил заядлый рыбак. Холод меня не особо беспокоил. День, вопреки календарю, обещал быть теплым. Так что я ограничился лишь тем, что смыл с торса всю грязь, чтобы лучше впитывать солнечные лучи. Они дарили такое восхитительное чувство насыщения, что скрываться под одеждой было сродни преступлению. Тем более на свету моя регенерация разгонялась еще сильнее. А после того, как я еще и поел, с тела исчезли все ссадины и раны от дробинок. Остальные предпочли обновить свой гардероб, особенно Федор. Помимо одежды он отыскал тактическую разгрузку и несколько пачек оружейных патронов в сейфе, а вот самого огнестрела там не оказалось. Вполне возможно, что хозяин до сих пор жив и сейчас томится на одном из кораблей в ожидании. Эвакуировались отсюда в дикой спешке, многие даже не успевали одеться. А когда на смену людям в восточный район пришла нечисть, по ней со всей силы ударила развернутая на берегу артиллерия. Наступление удалось отбить, но обратно жители так и не вернулись. Нашему отряду еще относительно повезло с просторной частной застройкой, где толком не спрячешься. А вот в глубине района имелось немало многоэтажек, как новой, так и старой постройки. Там, чтобы одно здание оббежать от крыши до подвала, минимум полчаса нужно. Но редко кто из монстров отсиживался в стороне. Шум, который производили группы зачистки по всему городу, работал как отличная приманка. Изголодавшиеся твари покидали убежище и пытались попробовать вернувшихся людей на зубок. На нас тоже периодически кидались, но в основном всякая мелочь. По крайней мере, после гончих они воспринимались именно так. Во втором и третьем квартале нежити почти не осталось. Мы нашли всего парочку мертвяков, застрявших под завалами. Зато с разных сторон к нам выскакивали небольшие, но все равно опасные чудища. Одни представляли собой переродившихся домашних животных. Собак, кошек и прочих. Другие прибыли прямиком из прорывов хаоса и добрались сюда своим ходом. Уроды еще те. Все в шипах, наростах и язвах, с кучей конечностей и прочих отростков. Роднило их всех одно — дикий безумный голод. Некоторые умудрялись сцепиться даже друг с другом, вместо того, чтобы сообща напасть на нас. Единства там и близко не наблюдалось. Знакомая картина. Где-то подобное я уже видел. Большинство из тварей мне удавалось поймать шипами, а несколько самых шустрых подстрелил Федор. Ни то, ни другое окончательно их не убивало, так что приходилось добивать зверушек, чтобы те не мучились. Пожарный топор едва справлялся с сугубо мясницкими задачами, но я сегодня был в ударе. Тем более каждое умершвленное исчадие хаоса одаряло нас бесценными крупицами опыта. Все, кроме меня, уже успели получить новый уровень, а мне до восьмого оставалось еще 500. Ничего, еще не вечер, всего лишь позднее утро. Следующий квартал обещал стать последним, но по протяженности он уделывал сразу два предыдущих. Дальше начиналось предгорье с крутым подъемом рельефа, за которыми шли уже настоящие горы, чаще всего безлесные. Уцелевших домов здесь практически не осталось, а большинство дворов усеивали разнокалиберные воронки. Причем часть из них оказалась с оплавленными краями, что вряд ли могла сделать обычная артиллерия, а в некоторые мог поместиться весь наш отряд в полном составе. Однако, несмотря на обилие укрытий, всяческая живность внезапно сошла на нет, включая даже вездесущих грызунов. С одной стороны, это сильно облегчило нам зачистку, а с другой — ничего хорошего такое затишье не предвещало. «Что-то в округе попахивает грандиозным шухером», — пропыхтел Михаил во время очередного привала. «Наши носильщики быстро уставали, поэтому отряду приходилось периодически останавливаться в удобных местах, заодно пристраивая где-нибудь раненого. Андрей всосал в себя несколько лечебных сфер и провалился в глубокий лечебный сон сродни скомой. Но зато выглядел он теперь гораздо лучше, чем накануне». Возможно, когда очнется, сможет идти самостоятельно, а до этого времени его не стоило беспокоить. Пока ребята переводили дух в тени гаража, мы с Федором решили разведать окрестности. Слишком уж здесь было тихо, и это нервировало куда больше, чем доносившийся до нас канонада. Город содрогался от взрывов и чадил едким дымом, исторгая из себя иномирных захватчиков. Даже думать не хотелось, сколько людей сегодня не доживут до вечера. Но чтобы нам самим увидеть закат, стоило постараться здесь и сейчас. Иначе легко повторить судьбу отколовшихся мужиков, которые считали себя круче вареных яиц. Я точно не крутой, поэтому всегда готов лишний раз обернуться. Почему же здесь никого нет? Эта мысль не давала мне покоя. Возможно, из-за нашего неспешного продвижения большая часть монстров успела откочевать в более веселые места. Вроде бы звучит логично, Только где-то в глубине души я точно знал, что опасность никуда не делась. Это мерзкое чувство не позволяло расслабиться ни на секунду, а нервы натянулись, как струны на гитаре, готовые вот-вот лопнуть. И когда в соседнем дворе мелькнула какая-то вспученная мелкая тварь, быстро перебирающая лапками, я невольно испытал облегчение. Ровно до того момента, пока не понял, что она убегает от нас прочь. Федор скинул ружье, собираясь нашпиговать ее свинцом, но бесформенная тушка уже скрылась за соседними развалинами. Из всех домов в округе относительно целым остался лишь один, как раз на нашем участке. Можно сказать, ему еще повезло, хотя стены изрядно посекло от близких взрывов, оставивших несколько воронок во дворе. Само строение мы на всякий пожарный проверили в первую очередь, благо все двери оказались любезно выломаны. Но внутри нашли только грязь и обломки мебели. Кто-то в свое время там знатно порезвился. Тем временем беглый монстр показываться не хотел и вообще, судя по его целеустремленности, драпанул куда подальше. К такому поведению мы оказались не готовы. «Заманивать, что ли?» — выдвинул свою версию охотник. «Не похоже!» — покачал я головой. Она мимо пробегала, а потом внезапно бросилась прочь. «Не иначе, как нас испугалась», — хмуро проронил штрафбатовец, не опуская оружия. «Вот и я сомневаюсь. Тогда давай пройдемся еще разок». Однако вокруг по-прежнему царила относительная тишь да благодать, не считая далеких хлопков. «Хоть жить тут оставайся. Место хорошее, монстры к лотку приучены, паразитов нет». Я обернулся и дал условный знак носильщикам, что все не в порядке. Те сразу прониклись и вскочили на ноги. А вот Ира, стоявшая на козырьке гаража, лишь нервно пожала плечами. Она тоже чувствовала опасность, но не могла ее рассмотреть даже с высоты. Поэтому перепорхнула на остроконечную крышу дома, выстеленную из потемневшего от времени шифера. На коньке имелся старенький флюгер из жести, который замер в одном положении строго на север. Даже поднявшийся крепкий ветер со стороны моря не смог его расшевелить. Заклинило, что ли? Я скосил глаза чуть ниже и наткнулся на крохотное слуховое окошко под кровлей, в котором каким-то чудом уцелело мутное стекло. Кое-где оно пошло трещинами, но целиком осталось в раме, в отличие от остальных, на первом этаже. И тут меня прошиб пот от осознания того, что это значит. Полноценный чердак. Обычно в подобных домах имеется люк наверх, но в этом ничего такого нам на глаза не попалось. Однако пространством под высокой крышей явно пользовались. Просто мы не нашли туда вход. Слезай оттуда! Федор едва не подпрыгнул на месте от моего крика, непонимающе завертев головой по сторонам. А вот Ира отреагировала правильно, оттолкнулась ногами от крыши, ненадолго зависнув в воздухе. Все-таки она не супергерл, и ее полет больше напоминал планирование пушинки. Иногда особо резкий порыв ветра относил ее в сторону, не давая приземлиться куда надо. Увы, применение способностей стало для нее роковой ошибкой. Спрыгни девушка просто так, отделалась бы максимум переломом. Зато добралась бы до земли. Не успел я закончить предупредительный окрик, как шиферный настил в нескольких местах взорвался тучей осколков, выпустив наружу четыре веретенообразных тела. Взвившись в воздух, они распустили громадные крылья и со свистом спикировали вниз. Толком рассмотреть существ я не успел. Но внешне они явно походили на пернатых хищников, ястребов или коршунов, только размером чуть побольше, раз эдак в 10. Иру одна из тварей перехватила прямо в воздухе, схватив ее когтистыми задними лапами. Остальные рванули к нам. Рядом по уху ударил хлесткий хлопок выстрела, а вот мне встречать пикирующую на меня смерть было практически нечем. Ни одно растение, даже самое быстрорастущее, не поспело бы за таким стремительным существом. Двигаясь оно по земле, можно бы попытаться выставить шипы, но в воздухе от них толку ноль. Все, что мне оставалось, привычно выставить рукоять топора перед собой в качестве бампера. Плохо быть бойцом ближнего боя, когда у тебя в арсенале простая железка. И даже резиновое покрытие не смягчило мощный удар пернатого тела. С тем же успехом можно затормозить разогнавшийся автомобиль. Меня подбросило в воздух, едва не оторвав руки. Но самым поганым оказалось то, что я так и не приземлился. Хищник вцепился в рукоять обеими лапами, распоров уплотнитель до стального сердечника. И стремительно набирал высоту с каждым хлопком могучих крыльев. «Эй, мы так не договаривались!» Я подтянулся, игнорируя боль в суставах, и перехватил лапу за чешуйчатую голень. Как говорится, здравствуйте, не помешаю». Дальше шел окорочок, который становился толстым до неприличия и покрывался густым оперением. Однако хищнику наше дружеское рукопожатие не понравилось, и он тут же разжал когтистые пальцы. Тут бы мне лететь уже в обратную сторону вместе с топором, но я теперь сам крепко ухватился за летающего страуса и падать не собирался. Тварь такого поворота явно не ожидала. Она изогнулась прямо в полете, заглянув себе под брюхо. И я с удивлением понял, что голова у нее вполне гуманоидная, а вовсе не птичья. Хотя с человеком такую харю точно не перепутаешь. Слишком уж хлеборезка огромная, почти от уха до уха, а вместо волос все те же перья, только подлиннее. Ну и зубище до кучи, какие птицам со времен юрского периода не снились. И пока эта страхолюдина не принялась меня активно стряхивать вниз, я раскачался и зарядил по обалдевшей клыкастой морде ногой. А так как обувь моя больше не была мягкими тюремными тапочками, пинок вышел что надо. Голову мотнуло в сторону, и вместе с ней все тело дало резкий крен. Видать, автопилот выключился. Но вместе падать уже намного веселее, так что я сильно и не переживал. Тем более, что летун пошел вниз не камнем, а на бреющем полете. Только вот конечной точкой нашего приземления должны были стать очередные развалины какого-то крупного коттеджа. Поэтому пришлось в экстренном порядке отпустить птичку в свободный полет. Сам я вломился в малиновый палисадник, который успел разрастись залито без ухода. Хорошо, что хоть прутья там стояли дугообразные, а не обычные штыри. Несколько штук я выворотил из земли, пока кувыркался, оставив после себя солидную просеку в колючем кустарнике. Но, как ни странно, царапин на мне почти не осталось, а лишь пара мелких ссадин. Кожа под солнцем не только потемнела, но и успела огрубеть, так что обычные колючки ей теперь нипочем. А вот камуфляжные брюки в парочке мест разошлись, не выдержав такого издевательства. В целом, посадка прошла штатно, и я почти сразу вскочил на ноги. От жесткой посадки начала вновь накрывать злость, так что и боли почти не ощущалось. Да и бежать оказалось недалеко, в соседний двор. «Сыпа, ты как там?» Пернатый истребитель приземлился не столь удачно, однако помирать вроде бы не собирался. Одно крыло оказалось сломано, а в боку перья слиплись от крови после встречи с арматурой. А пока чудище ворочалось в груди битого кирпича и прочего строительного мусора, пытаясь подняться на лапы, система любезно подсветила мне информацию о нем. Это оказалась гарпия 11 уровня, являющаяся представительницей жизни, как ни странно. Ту же адскую гончую она вряд ли бы одолела, но все, что поменьше, запросто, да еще и стаей. При мысли об остальных тварях заниматься орнитологией сразу расхотелось. Нужно было срочно возвращаться к своим, благо пролетели мы с гарпией не так уж далеко. Только оставлять подранка тоже неправильно. Залежит раны и отправится мстить, знаю я таких. Услышав мое приближение, пернатая тварь встрепенулась, но ничего, кроме рассерженного клёкота, она мне продемонстрировать не смогла. Хотя завозилась куда активнее. «Лежи, не вставай», — ласково посоветовал я ей, подобрав неподалеку обломок покрупнее. Пожарный топор улетел черт знает куда, а месить высокоуровневого монстра кулаками — не самая лучшая затея, пусть и раненого. Однако опустить кусок стены на пернатую голову я не успел. Где-то поблизости раздался приглушенный хлопок, и гарпия резко обмякла, перестав скрестись лапами по обломкам. И не мудрено, потому что в ней появилась сквозная дыра толщиной в палец в районе грудинки, быстро заполнившаяся кровью. А вот парочка кирпичей с остальным мусором, попавших на одну линию с раной, так и осталась зиять новым отверстием. Судя по тому, как задымился продырявленный кусок мебели, ее именно что прожгло. Я на всякий случай прижался к остаткам стены, отбросив так и не пригодившийся обломок. В пресловутый лазер мне не верилось, а вот в магическое оружие вполне. Только его владельца нигде не было видно. Во дворе осталось не так много укрытий. Навес для машины, беседка да сгоревший остов какой-то деревянной постройки. Баня, скорее всего, судя по уцелевшей кирпичной трубе. Между всем этим торчали чахленькие плодовые деревья, за которыми и до конца света никто особо не ухаживал. «Черт, как же все это не вовремя!» «Эй, а ну-ка явись перед моими очами!» — требовательно крикнул я, не отлипая от стены. «Неважно, молодец ты, краснодевица или чудище заморское, мне сейчас тупо не до тебя!» Налаживать переговоры был резон, потому что лазерный луч мог запросто ударить сначала в меня, а не в поврежденную гарпию. Уж она при всем желании быстро удрать бы не смогла. Регенерация у представителей жизни тоже весьма неплохая, но моментально срастить себе крылья даже не всякий демон сможет». «Ты странный», — зашелестело откуда-то со стороны сада. «Слишком труслив для зеленокожего. Откуда знаешь наш язык?» Голос был приглушен почти до шепота, только слышался он отчетливо, будто мой собеседник находился всего в паре метров, хотя прятаться там решительно негде. А обращались ко мне по-русски, кстати. «Со школы, черти одери!» — начал я заводиться. «А до этого бабушка учила уму-разуму». «Почему не родители?» «Развелись они. Мать вообще не помню, отец на службе все время пропадал. Слушай, тебе какое дело?» Я окончательно осмелел и высунулся во двор. Там по-прежнему никого не наблюдалось, но кто-то же мне отвечал. В конце концов, глюки не прожигают дырки в кирпичах. «Простите», — куда вежливо прошептал голос, явно стушевавшись. «Я думал, вы из этих». «А, дикарей?» — усмехнулся я. «Мы просто похожи, как выяснилось. Теорему Ферма я тебе не докажу, но вот из литературы и биологии могу много чего пояснить. Только времени у меня на разговоры нет, ты уж извини». «Спасибо, мне уроков и так хватило». Воздух вокруг одного из ближайших деревьев поплыл будто от жары, и от ствола отпочковался полупрозрачный силуэт. Мой собеседник на самом деле оказался невидимкой, значит, к окулисту мне еще рановато. Тем временем фигура обрела объем и цвет, превратившись в худощавого подростка лет 14, облаченного во вполне гражданскую одежду, но изгвазданную настолько, что она вполне могла претендовать на звание камуфляжа. Чуть позже проявилась и системная информация. Кирилл Арчер Кукушкин. Класс Рейнджер. Уровень 13. Предрасположенность тьма. В руках темный стрелок держал небольшой блочный лук вполне современного вида, а вот колчан за спиной отсутствовал. В целом пацан выглядел вполне обычно, не считая его глаз, как будто принадлежавших куда более взрослому человеку. В них сквозила такая тоска, что не у всякого 40-летнего менеджера среднего звена встречается. «Ну и смысл был весь этот цирк устраивать?» — строго спросил я у него. «Простите, я в инвизе фреймов не вижу, правда?» — принялся оправдываться подросток. «Ха, спасибо, хоть не пристрелил!» — отмахнулся я, развернув перед глазами карту. «Вроде летели всего ничего, а пробежать предстояло целый квартал. Лишь бы успеть со всеми этими встречами». «Ладно, слушай сюда, Кирилл. Спрячься, пока все не затихнет. У тебя это вроде неплохо получается. Только по людям не стреляй, какого бы они ни были цвета. Понял меня?» Но юный лучник неожиданно схватил меня за руку и зачастил. «Вы ведь пришли город освобождать, да? Я предупредить хочу. Здесь поселилось что-то очень страшное. Оно пожирает все подряд и превращает в черный туман. Я даже в инвизе подойти не смог, еле убежал». «Ой, час от часу не легче», — вздохнул я. «Показать место сможешь?» «Конечно». Черный туман был известным предвестником хаоса, который потом концентрируется в ту самую жижу. Пацан вряд ли бы стал врать, да еще так правдоподобно. Мне ли не знать, как чернота может быстро распространяться? Нужно как можно скорее предупредить командование. Вот только рацию таскал Федор, который остался сражаться с гарпиями чуть ли не в одиночку. «Так, мне сначала нужно товарища выручить, а потом и твоим страшилищем займемся», — пообещал я. «Жди тут, мы к тебе придем». «Я вам помогу», — выдвинул встречное предложение Кирилл, отпустив мою руку. «Я здесь почти месяц сам живу, за меня не беспокойтесь». «Еще бы переживать за него с 13-м-то уровнем. Он наверняка набил немало монстров из засад, не делясь ни с кем опытом. Давно уже не секрет, что у подростков прокачка быстрее идет. А у детей она вообще летит со свистом. Но их прогресс закрыт ото всех. Да и не могут они получать опыт общепринятыми способами. Наверное, это даже хорошо». «Ладно, вместе так вместе», — решил я. «Но давай без самодеятельности. Стреляй только по гарпиям, если точно уверен, что не попадешь ни в кого-нибудь другого». «Понял». Покончив с кратким инструктажем, мы рванули напрямик через дворы, пользуясь калитками и прорехами в заборах. По дороге выходило длиннее и ни разу не проще для бега, учитывая состояние асфальта. Когда можно было не смотреть себе под ноги, я тут же переводил взгляд в небо, но птичек там не наблюдалось. Либо ребята смогли каким-то чудом отбиться, либо все уже закончилось. Эта мысль заставила еще больше поднажать, благо сил хватало. Молодой лучник двигался по пятам как приклеенный, хотя, на мой взгляд, он мог без труда меня обогнать. Даже представить страшно, как завышены его характеристики. И слава богу, у него от этого крыша не поехала, как у большинства скороспелых магов. Наконец мы пересекли нашу улицу и влетели во двор, где недавно остановился отряд. Беспорядка здесь прибавилось, а землю, помимо подсохшей листвы, густо покрывали обломки шифера. Но главное, мне почти сразу же на глаза попался целый и невредимый Михаил, который методично превращал в мумию Иру при помощи найденных нами бинтов. Летунье досталось серьезно, будто ее тигр исполосовал. Жизнь едва теплилась в ней, исчисляясь в считанных единицах, и мужичок отчаянно пытался затянуть как можно больше ран. «Живой!» — облегченно выдохнул он и кивнул куда-то за дом. «Иди своей подружке помоги, пока она снова с колеи не сошла!» «Да мы как-то особо еще и не подружились!» С той стороны раздавались ритмичные удары, будто кто-то со всей дури выбивал ковер. Подсобить с первой помощью вызвался Кирилл, вынув из-за пояса плоскую фляжку, так что я поспешил в указанном направлении. И вскоре наткнулся на свежий труп гарпии, у которой напрочь отсутствовала верхняя часть головы. Наверное, это Федор постарался, хотя самого охотника нигде не было видно. Я ему за такой меткий выстрел медаль бы присудил без проблем. Софья в своей боевой ипостаси развлекалась с третьим представителем пернатых хищников, методично превращая его в кашу при помощи довольно странной дубинки. Выглядело орудие, как Т-образная труба с бетонным набалдашником на конце. Лишь спустя пару секунд до меня дошло наконец, что это стойка для сушки белья, которую разъяренная девушка попросту вырвала из земли. Что ж, глядя на останки несчастной гарпии, оспаривать неэффективность такого оружия как-то не тянуло. «Софьюшка, полно вам, она уже подохши давно!» Ласково пожурил я раздавшуюся в плечах девицу. «Поведайте лучше, куда запропастился наш Феденька и последняя птичка!» Берсеркерша резко развернулась ко мне, полоснув взглядом налитых кровью глаз. Но ее воинственный порыв тут же притушил ошейник. Захрипев, она замотала головой из стороны в сторону. То ли боролась с кровожадностью, то ли хотела показать, что понятия не имеет, куда подевались остальные. Но главное, она перестала колошматить пернатый труп. Оставив ее приходить в себя, я решил обойти двор по периметру и вскоре увидел запыхавшегося Федора, который выскользнул из соседнего участка через прореху в заборе. «Так и знал, что эта дичь тобой подавится!» — с облегчением выдохнул охотник. «А твоя куда делась?» — поинтересовался я в ответ. «Слиняла, когда поняла, что осталась одна. Я ее засадил вдогонку, но сбить не получилось. Иру видел. Ее чуть не разорвали, если бы не наша бешеная». Она сиганула так, что от ног в земле вмятина осталась, и схватила одну за крыло. Я стрелять тогда не мог, боялся зацепить. Под его торопливый рассказ мы подошли к гаражу, который нынче превратился в полевой госпиталь. Андрей по-прежнему пребывал в объятиях Морфея, но выглядел почти здоровым. А вот на Иру было жалко смотреть. Крови под ней натекло порядочно, не считая той, что впиталось в многочисленные бинты и располосованные тряпки. Хорошо, хоть стерильности сейчас можно не заморачиваться, иначе вообще беда. Однако девушка упрямо цеплялась за жизнь с практически пустой шкалой. Такое состояние называют пограничным. При очень низких показателях здоровья человек сначала впадает в коматозное состояние, а потом у него начинают отмирать внутренние органы. Если этот процесс не остановить, смерть неизбежна. К счастью, у нас остались целительные артефакты, которые удержали Летунью на краю пропасти. «Сфера, кстати, не сработала, чтоб вы знали», — поведал Михаил, который закончил обрабатывать раны. «А вот настойка прокатила. У тебя еще не найдет случайно?» Вопрос адресовался моему новому знакомому, который с непроницаемым лицом подавал мужичку новые портянки для перевязок. Вид истекающей кровью девушки его нисколько не пугал. «Докатились, черт побери». «Она быстро портится», — покачал головой подросток. «Много варить смысла нет». «Так, а это кто вообще?» — насторожился Федор. «Кирилл, местный житель», — представил я его. «Очень перспективный молодой человек, к слову». «А чего этот перспективный со стороны меня эвакуировался?» «У меня родители убили. Не хотел уходить, пока всех не перестреляю», — с вызовом ответил юный мститель. «Ну и как получилось?» «И слишком много», — со вздохом признался Кирилл. «Но я выношу их каждый день и становлюсь сильнее». «Кстати, о силе», — спохватился я. «Ты ведь говорил, что где-то в городе засела жуткая жуть». «Да, рядом с Мефодиевским кладбищем», — торопливо кивнул он. «Там гаражи раньше были». Я без особых проблем нашел прямоугольную проплешину среди плотной городской застройки восточного района. А там уже отыскался и гаражный кооператив. Его, к слову, трудно было не заметить. «Нужно предупредить», — с округлившимися глазами выдал Федор, который тоже заглянул в интерфейс. Но не успел он достать рацию, как откуда-то сверху стал нарастать громкий гул, будто от пролетающего мимо самолета. Мы тут же высунулись наружу и увидели в небе белые прочерки, уходящие со стороны порта вглубь города. Как раз туда, где на интерактивной карте появилась маленькая черная точка.